И опять в подсознании зазвучали далекие голоса тревоги. «Берегись! Не дай себя заморочить! Борись, бей, спасайся!» Донесся откуда-то слабый, но отчаянный крик. Я буквально раздваивался. Я до того проникся кантовским категорическим императивом, что не обидел бы даже мухи. Какая жалость, что в Хилтоне нет мышей или хоть пауков. Я бы их пригрел, приласкал. Мухи, клопы, комары, крысы, вши. Голубчики вы мои. Я торопливо благословил стол, лампу и собственные ноги. Но рассудок уже возвращался ко мне. Не теряя времени, я ударил левым кулаком по правой руке, раздававшей благословление, и взвыл от боли. Да, это было недурно. Это, пожалуй, могло бы меня спасти. На мое счастье, позыв к добру был направлен не внутрь, а наружу. Ближнему я желал несравненно лучшей участи, нежели себе самому. Для начала я несколько раз заехал себе по физиономии, да так, что захрустел позвоночник, а из глаз посыпались искры. Отлично, так вот и надо. Когда лицо совсем онемело, я принялся за лодыжки. Ботинки у меня, слава богу, были тяжелые, с чертовски твердой подошвой. После серии жестких пинков мне стало немного лучше, то есть хуже. Я осторожно попробовал представить себе тумак в спину ГКМ. Теперь это уже не казалось абсолютно невозможным. Щиколотки обеих ног нестерпимо болели. Как раз поэтому я смог вообразить даже пинок, адресованный МВ. Не обращая внимания на острую боль, я продолжал себя истязать. Тут годился любой остроконечный предмет. Сперва я орудовал вилкой, а после булавкой, извлеченной из новой, ни разу не надеванной рубашки. Впрочем, мое настроение менялось не плавно, а с перепадами. Чуть позже я снова был готов взойти на костер ради ближнего. С новой силой прорывался во мне гейзер благородных порывов и жертвенного экстаза. Сомневаться не приходилось. Что-то было в воде из-под крана. Да-да. В моем чемодане давно валялась непочатая упаковка снотворного. Оно приводило меня в злое и мрачное расположение духа. Поэтому я им и не пользовался. Хорошо хоть не выбросил. Проглотив таблетку, я заел ее почерневшим маслом. Воды я страшился как дьявола. Затолкал себе в рот две кофеиновые пастилки, чтобы не уснуть. Сел и со страхом, но и с любовью к ближнему, стал ожидать исхода химической битвы в своем организме. Любовь еще насиловала меня, я чувствовал себя умиротворенным как никогда. Все же препараты зла начали превзмогать химикаты добра. Я по-прежнему был готов благодетельствовать, но уже с разбором. И то хорошо. Хотя на всякий случай я предпочел бы побыть недолго последним мерзавцем. Через четверть часа все как будто прошло. Я принял душ и вытерся жестким полотенцем, время от времени награждая себя зуботычинами. Профилактики ради. Заклеил пластырем избитые в кровь щиколотки и костяшки пальцев. Пересчитал синяки. Я и вправду разукрасил себя на совесть. Надел свежую рубашку. Поправил перед зеркалом галстук. Одернул смокинг. Напоследок заехал себе под ребро для поднятия духа и для контроля. И вышел. В самую пору, чтобы успеть к 5. В отеле, вопреки ожиданию, все было как обычно. Я заглянул в бар, тот почти опустел. Прислоненная к табурету стояла попинтовка. Две пары ног высовывались из-под стойки. Одна из них босая, но вряд ли причиной тому было альтруистическое самоотречение. Несколько динамитчиков дулись у стены в карты. Еще один бренчал на гитаре, мурлыча все тот же непристойнейший шлягер. Внизу в холле толпились футурологи. Они тоже спешили на заседание, впрочем, не выходя из отеля, конференц-зал находился в его цокольной части. Все это сначала меня удивило. По некоторым размышлениям, однако, я понял. В таком отеле воду из-под крана не пьют. Жажду здесь утоляют кока-колой и швепсом. В крайнем случае, чаем, соками или пивом. К спиртному подается минеральная или содовая вода. А тот, кто имел несчастье совершить ту же ошибку, что я, теперь, наверное, корчится в судорогах вселенской любви, запершись у себя в номере. Поэтому решил я, лучше даже не заикаться о своих ощущениях. Я здесь человек чужой, кто мне поверит? Это все скажут аберрации и галлюцинации, чего доброго примут за наркомана. Дело обычное. Впоследствии многие меня упрекали, я, дескать, выбрал тактику страуса или улитки. Не промолчи я тогда, и все бы обошлось хорошо. Но это очевидное заблуждение. Постояльцев отеля я, может, и предостерег бы. Однако события в Хилтоне никак не влияли на политические перипетии Костариканы. По пути в конференц-зал я набрал кипу местных газет. Такая уж у меня привычка. Я, конечно, читаю не на всех языках, но по-испански человек образованный всегда что-нибудь разберет. На возвышении красовалась повестка дня, обрамленная зеленью. Первым пунктом шла глобальная урбанистическая катастрофа. Вторым – катастрофа экологическая, затем – климатическая, энергетическая и продовольственная, после чего обещан был перерыв. Военная, технологическая и политическая катастрофы откладывались на другой день, вместе с дискуссией на свободные темы. Докладчику отводилось 4 минуты. Многовато, пожалуй. Ведь было заявлено 198 докладов из 64 стран. Для экономии времени доклады надлежало изучить заранее, а оратор лишь называл цифры, номера ключевых абзацев своего реферата. Чтобы лучше усвоить эту премудрость, мы включили карманные магнитофоны и мини-компьютеры. Между ними должна была завязаться потом основная дискуссия. Стэнли Хейзлтон из США сразу ошеломил зал, отчеканив 4, 6, 11. Откуда следует 22, 5, 9, эрго 22, 3, 7, 2, 11, из чего опять же получается 22. Кто-то, привстав, выкрикнул, что все-таки 5 и, может быть, 6, 18, 4. Хейзлтон с лету опроверг возражение, разъяснив, что так и этак, кругом 22. Заглянув в номерной указатель, я обнаружил, что 22 означает окончательную катастрофу.